Стоило мне немного отдалиться от дворца, как я тут же почувствовал на себе чужое внимание. Это был явно профессионал, потому что слежку я ощущал, но вот выяснить, откуда и кто решил поиграть в шпиона, у меня не выходило. И это при том, что на улицах было немноголюдно. В отличие от меня, аристократы не спешили разгуливать по магазинам в первой половине дня. Но в целом, меньшего ожидать от людей императора было глупо, а сомнений в том, что именно Забельский приложил к этому свою руку, у меня не было. Так что не стал суетиться и спокойно продолжил свой путь, уже через 10 минут остановившись перед большими двустворчатыми дверьми, на каждой из которых цепями было приковано по мечу. Конечно, бутафория, однако вид опасно блестящего в лучах солнца оружия отлично притягивал взгляды случайных прохожих. Отдел маркетинга свой хлеб явно не зазря ест. Швейцар на входе мазнул по мне придирчивым взглядом, однако не стал возникать и открыл дверь, приглашая пройти внутрь. Дорогущий костюм, в котором я разгуливал по дворцу, был благополучно переодет на одежду попроще, которая была как раз на грани того, чтобы мне можно было без проблем посещать подробные места. Стоило перешагнуть через порог, как до моих ушей тут же донесся звон быстрых ударов. В магазине уже был посетитель. Молодой парень в цветастой одежде, лет на 5 старше меня, стоял в дальнем углу открывшегося зала и один за одним наносил уколы по манекену каким-то необычным оружием, больше всего напоминающим шпагу. Делал он это, надо сказать, максимально неуклюже, однако парню было на это абсолютно наплевать, и на его лице застыло азартное и довольное выражение. Позади посетителя застыл взрослый мужчина, внимательно наблюдая за действиями клиента и изредка хлопая в ладоши, отмечая особо удачные, по его мнению, удары. Таковых, естественно, не было, однако товар нужно было как-то продавать, так что работник магазина не скупился на комплименты. Мое присутствие пока что оставалось незамеченным. Не стал привлекать к себе внимание и молча осмотрелся. К сожалению, этот магазин мне совершенно не подходил. Ассортимент, конечно, был более чем приличный, однако в то же время все оружие здесь было исключительно холодным. Десятки самых разнообразных клинков, ножей и прочих колюще-режущих железяк закрывали собой высокие стены, и если прийти сюда, например, за каким-нибудь мечом, то выбирать можно очень и очень долго. Однако мечи меня не интересовали, тем более что катана до сих пор лежала в пространственном кольце. Но главным отталкивающим фактором было то, что этот магазин специализировался не просто на острых железяках, а конкретно на панторисках. Рукоять каждого второго оружия была инструктирована драгоценными камнями, ножны расписаны витиеватыми узорами, а лезвия отполированы до такой степени, что отражали свет лучше зеркал. Естественно, такие необычные изменения в первую очередь отражались на цене, и довольно нефункциональные железки стоили ну просто какие-то заоблачные суммы. Извиняюсь, отвлек меня от мыслей сухой мужской голос. Не заметил, как вы вошли. Чем могу помочь? Обернувшись, увидел, что продавец отошел от парня, который продолжал звенеть шпагой, и сделал несколько шагов в мою сторону. Однако не успел я открыть рот, как в наш диалог уже вмешались. «Фиц, куда ты ушел?» Заметив пропажу единственного зрителя, парень тут же перестал красоваться и снисходительно посмотрел на меня, смерив взглядом с ног до головы. «Ой, да ты только посмотри на его одежду!» Цветастый пижон махнул рукой. «Он же ничего не сможет купить здесь. Лучше давай проведем тренировочный спарринг. Хочу попробовать в бою тот удар, что ты только что показал. Никита Александрович, попрошу вас не оскорблять клиентов нашего магазина. Что касается вашей просьбы, то я в очередной раз повторю, персоналу запрещено спарринговаться с посетителями». Мужчина аккуратно осадил взорвавшегося мажора и повернулся ко мне. «От имени рода Шилиных приношу вам искренние извинения за этот инцидент. Желаете что-нибудь купить?» «Нет», — с легкой полуулыбкой покачал я головой. Никита Александрович был полностью прав. «Я зашел лишь посмотреть, так что уже ухожу». «Ха!» — раздался довольный голос парня. «А я же говорил, давай, Фиц, дуй сюда. Будешь дальше смотреть, как я раскалываю этого железного болванчика». Хотя, на лице Никиты появилось задумчивое выражение, которое спустя секунду сменилось искренней радостью, и парень снова вернул свой взгляд на меня. «Давай тогда проведем спарринг с тобой». Видимо, ему срочно требовалось выпустить на ком-то пар. «Если сможешь меня выиграть, то куплю тебе абсолютно любое оружие, которое только захочешь». Никита покровительственно усмехнулся и обвел весь зал рукой. «Спасибо, но вынужден отказаться, все так же сохраняя улыбку, покачал я головой. Мои навыки фехтования довольно посредственны. Не хотелось тратить время на то, чтобы утихомирить пижона, которого я видел первый и, скорее всего, последний раз в жизни. От халявного, хоть и дорогого меча, мне не будет ни жарко, ни холодно, а связь с людьми с подобным характером обычно до добра не доводит. Струсил, явно не ожидая отказа, удивился Никита. Давай не СС. Конец фразы я уже не слышал, скрываясь за дверьми. Мажорский магазин с оружием для понтов остался позади, и мой путь лежал дальше по улице. И, к счастью, следующая лавка обрадовала меня гораздо больше. Это тоже был магазин оружия, только гораздо более практичного и разнообразного, чем до этого. Здесь было все, начиная от огнестрела, естественно с энергетическими модернизациями, и заканчивая необычными артефактами и предметами из пробоев. Нунчаки из сверхтяжелого металла, под завязку напичканные плетениями боевые посохи, высасывающие энергию кастеты, даже кусаригама в углу завалялась. Это такой металлический серп, присоединенный к цепи. Очень необычное и сложное оружие, с которым я в свое время довольно неплохо научился обращаться. На мгновение задержал взгляд на кусаригами, размышляя, стоит ли оно того. Вряд ли. Мне нужно было что-то другое, вот только я все еще не понял, что именно. Мой взгляд продолжал перетекать с одного прилавка на другой, пока, наконец, не остановился на блюдце с различными браслетами и кольцами. Магическое зрение тут же подсветило скрытые внутри бижутерии конструкты. А это, для проформы обратился я к скучающему тучному продавцу, указывая пальцем на непримечательный серый браслет. Артефакт, пожал плечами толстяк, с трудом поднимаясь со своего места. Все его четыре подбородка протестующе затряслись, негодуя от лишних телодвижений. Убирает значительную часть кислорода из сферической области примерно 30 сантиметров в диаметре. Пальцы сосиски продавца сомкнулись на браслете и пустили в него каплю энергии, после чего толстяк достал из кармана зажигалку и чирикнул у себя перед лицом. Трепещущий огонек продержался буквально мгновение, после чего затух, хотя газ до сих пор продолжал исправно вылетать из сопла. «Интересная штуковина», — довольно кивнул я. «Сколько стоит?» Отдав за браслет сущие копейки и натянув эластичное кольцо на руку, вышел из магазина. Эта покупка была не совсем тем, что я хотел приобрести, но это совершенно не умаляло ее пользы. Браслет был сделан из необычного материала, одним из свойств которого было разрежение воздуха. С помощью плетений задавалась область воздействия, и пока ты кормил артефакт энергией, он исправно работал. Прекращал кормить, кислородный насос отключался. С виду, ничего особо примечательного, однако в действительности браслету имелось одно очень интересное применение. Всего-то надо было растянуть область воздействия на свою ауру, после чего использовать артефакт на себя, как бы странно это ни звучало. Дело в том, что на сверхскоростях сопротивление воздуха становилось настолько большим, что сделать полшага оказывалось сложнее, чем оттолкнуть ногой гору. И после какого-то порога, сколько ни насыщая энергией организм, больше ускоряться ты не мог. Зато если ты будешь находиться внутри поля разряженного воздуха, то это ограничение значительно отодвинется, позволяя тебе достигнуть новых вершин. Эта безделушка значительно усиливала мой боевой потенциал. Довольный удачной покупкой, я продолжил свое турне по магазинам, все сильнее удаляясь от центральных и дорогих бутиков. Заглянула еще в парочку оружейных лавок, и к алхимикам, и даже в аукционный дом Стоцких, который тоже присутствовал в столице. Ничего особо дорогого и важного я не покупал. Ограничивался мелочевкой, слежка за мной никуда не пропала. В целом, прогулка прошла без эксцессов, и я также спокойно вернулся обратно во дворец, где меня ждал приятный сюрприз от принцессы. Не такой, как во сне, но тоже более чем. Забильская появилась у меня в номере почти сразу же, как только я закрыл за собой дверь, и потребовала от меня список требующихся вещей. Убедившись в том, что Арина не собирается никому рассказывать о том, что я попрошу, даже своему отцу, я быстро накидал ей приличный перечень необходимого, попросив раздобыть хотя бы половину. Девушка удивленно пробежала глазами по листку, посмотрела на меня задумчивым взглядом, после чего молча вышла за дверь. А к вечеру у меня было почти все, что требовалось, за исключением буквально пары позиций. Следующие сутки я провел почти не выходя из своего номера, модернизировал браслет, создавал необходимые эссенции, подгонял новый костюм, который притащила принцесса. Разве что один раз сходил до зала, да вечером выбрался в сад, где немного помедитировал под ветвями гербиуса. Естественно, никаких открытий и озарений на меня не снизошло, но попытка не пытка. Зато там состоялся обещанный разговор с Дмитрием. К сожалению, мужчину пришлось расстроить, прямо сейчас передать наследство отца я не мог никаким образом, как бы Дмитрий не был настойчив и что бы не предлагал взамен. Однако пообещал ему озаботиться этим вопросом сразу по возвращении домой, если, конечно, оно состоится. По кислой мине на лице мужчины было понятно, что он тоже в этом сомневается, однако вариантов у него было немного, лишь ждать и надеяться. Спал на этот раз я с закрытыми окнами, чудесных снов прошлой ночью мне хватило с головой. И кстати о снах, по поведению принцессы вообще было невозможно сказать, что между нами действительно что-то произошло, то есть либо Арина была мастером лицедейства, либо все и правда оказалось всего лишь сном. Эх, а ведь даже немного жаль. Следующим вечером, когда я уже почти закончил все подготовительные мероприятия, в дверь раздался тихий стук, и что-то мне подсказывало, что это Незабильская пожаловала, с очередным своим предложением. Господин, за дверью обнаружился незнакомый мне мужчина в униформе дворцовых слуг. Император просил передать вам, чтобы вы срочно прибыли в Белый зал. Белый зал, я провожу. Мужчина развернулся и быстрым шагом направился к выходу из гостевого павильона. Мне ничего не оставалось, кроме как проследовать за ним. Спустя несколько минут мы добрались до нужного места, и мой провожатый покинул меня, оставив наедине с неприветливым окружением. В открывшемся зале полностью белого цвета были расставлены скамейки, на которых разместился довольно разношерстный контингент. В подавляющем большинстве это были мужчины с хмурыми, серьезными лицами, в которых без особых проблем можно было разглядеть военных людей. В уголочке скромно примостились две сухоньких старушки, а прямо по центру разместилась компания из пяти ярко одетых человек, одним из которых был тот самый мажор из лавки. «Никита Александрович, если я не ошибаюсь, мда», поторопился я с тем высказыванием, что вижу его первый и последний раз. «Ты, мое появление не осталось незамеченным», и парень уставился на меня круглыми глазами. Молча кивнул и скромно уселся на крайнюю скамеечку, ожидая начала представления. В целом, сомнений, с какой целью нас всех здесь собрали, не было. А значит, что прямо сейчас передо мной сидит отряд по спасению мира, частью которого я и являюсь. Интересно, к какому классу относятся две старушки, я понять не смог, но вот с остальными все было довольно просто. Хмурые вояки, подчиненные крупных родов, а пятерка прилично одетых людей, аристократы, двое из которых присутствовали во время Малого Совета. При этом присутствующие дворяне, насколько я понимаю, были не самыми крупными, никаких глав великих родов тут и в помине не было, кроме, естественно, меня. Долго еще ждать? В тишине раздался скучающий голос Никиты. Пока что все не соберутся, гулким голосом ответил ему мужчина, стоящий около входной двери. В высоту этот вояка был, наверное, метра 2,5, а в ширину как 3 меня. Надо будет держаться от него подальше, такой раздавит и не заметит. И сколько человек осталось? Никита нетерпеливо задал очередной вопрос. Разговор заглушил скрип открывающихся дверей, и в проеме появилось двое. Первый – очередной амбал вояка, мало чем отличающийся от большинства собравшихся. А вот второй, а точнее, вторая. Мои брови удивленно поползли вверх. Посреди прохода стояла точеная женская фигурка. Узкая талия, пышная грудь, и сине-черные волосы, подстриженные под каре. Мария Эдельвайс собственной персоной. Одна из сильнейших одаренных империи. Интересно, что такого ей предложил Забильский, раз она лично согласилась участвовать в рейде. Или же Мария здесь лишь для того, чтобы провести инструктаж. Вот и все, опровергая мою последнюю мысль, довольно произнес гигант, отлипая от стены. Теперь мы в полном составе. Глава 8. Для начала хочу расставить все точки над «и», начал говорить гигант, стоило входной двери захлопнуться. Меня зовут Ахтар, и я один из перворанговых магов, состоящий на службе империи. Его Величество лично назначил меня командующим предстоящей операцией, получившей кодовое название «Последний рейд». Мужчина обвел долгим взглядом пятерку аристократов, затем скосил глаза на меня и на только что вошедшую Эдельвайс. В первую очередь это касается дворян, по тем или иным причинам лично присоединившимся к нашему отряду, никаких поблажек из-за вашего статуса не будет. Последнее, что я хочу услышать, что кому-то там не по статусу стоять в дежурствах или не по нраву какой-то из приказов. Если кто-то чувствует, что с дисциплиной у него будут проблемы, то советую отказаться от участия прямо сейчас. В пустошах разговор будет короткий. На несколько секунд в помещении воцарилась тишина, которую не посмел перебить даже говорливый Никита. Однако по легкомысленному взгляду парня было ясно, что он и не пытался вникнуть в слова Ахтара. И зачем только Забельский решил включить его в состав настолько важной миссии? Видимо, парень обладает какими-то исключительными навыками, раз, несмотря на свой характер, он все равно сидел тут. «Будем верить, что все меня услышали и поняли», — сухо продолжил говорить гигант. «К сожалению, времени на то, чтобы хотя бы немного пообвыкнуть друг к другу и узнать соседей получше, у нас нет совершенно. Поэтому план действий такой. До конца сегодняшнего дня каждому необходимо посетить арсенал и забрать выделенную амуницию. В ходе рейда можете сменить имперское снаряжение на личные вещи, если есть такая необходимость. Однако я все равно должен быть уверен, что у каждого имеется вся базовая экипировка». Ахтар прервался и обвел зал очередным продолжительным взглядом, убеждаясь, что все услышали его слова. «Отлично. Завтра в 5 утра жду всех на 5-м тренировочном полигоне. Отправляться будем оттуда. Вопросы? Не слишком ли авантюрная идея?» Тут же включилась в разговор Эдельвейс. «Помимо того, что я не знаю возможностей большей части участников, так еще и присутствие некоторых является для меня полнейшей загадкой. Точно ли стоит настолько спешить?» Мария даже не скосила глаза в мою сторону, однако уверен, что слова про загадку – это камень в мой огород. «Думаю, что вы и сама прекрасно знаете, что даже минута промедления может стать решающей», – покачал головой Ахтар. «Что уж говорить о целых сутках. До точки назначения нам предстоит добираться около 40 часов, если не возникнет непредвиденных трудностей. Это время можете считать за ту самую упущенную тренировку». «Хорошо», — кивнула Эдельвейс. «А, я еще не закончил». К моему удивлению, Ахтар совершенно не церемонился и без какого-либо стеснения перебил главу старшего рода. «Что касается второго вашего вопроса, после завершения нашей беседы я потрачу на каждого по 30 секунд и лично объясню каждому его задачи на время рейда, в индивидуальном порядке. Странно как-то, и почему это нельзя сказать во всеуслышание? Так же будет гораздо удобнее. От кого-то скрываются или что?» По лицу Марии было видно, что она тоже не совсем понимает причин подобного решения. Однако больше никаких вопросов от одного из сильнейших одаренных нашей группы, насколько я предполагаю, не последовало. Все утолили свое любопытство. Выждав небольшую паузу, гигант начал подводить наше собрание к концу. «Тогда попрошу всех в порядке очереди подойти ко мне». Ахтар сложил большие и указательные пальцы рук в треугольник и активировал какое-то плетение, после чего вокруг него начало вращаться светящееся кольцо, состоящее из рунических символов. Еще один представитель необычного аспекта. Как и в случае с базисом, рунная магия – довольно специфическое направление, сильно отличающееся от тех же элементальных плетений. Естественно, первой к гиганту направилась Мария, после чего между ними тут же завязался довольно оживленный диалог. Конструкт Ахтара блокировал все звуки, поэтому я попробовал прочитать содержание их разговора по губам, однако меня отвлекли. «А задница у этой Эдельвейс ничего?» «Да», — раздался сзади беззаботный голос. «Ага», — рефлекторно кивнул я, после чего одернул себя и обернулся. «Чего?» За моей спиной обнаружился Никита, во все глаза пялившийся на 5-ю точку Марии. «Да не парься ты так», — мажор перевел взгляд на меня. «Поговаривают, что она сама любительница поохотиться на молоденьких мальчиков. А с учетом того, что ей уже 4-й десяток лет», — Никита довольно зажмурился и передернул плечами. «Представь только, что она умеет. Ты бы поаккуратнее был в своих высказываниях», — намекнул я на довольно громкую речь парня, про себя все больше удивляясь его характеру. Пока что в моих глазах формировался образ классического избалованного и наглого дворянчика, которого влиятельный отец отмажет от всех проблем. Однако факт того, что он каким-то образом затесался в предстоящий рейд, показывал, что все обстоит совсем не так просто. «Все в порядке», — махнул Никита рукой. «Ты лучше объясни мне, почему сразу не сказал, что возглавляешь род Мидорфиновых? Я же тебя и правда за нищего какого-то принял. Судя по всему, кто-то из той пятерки аристократов знал меня в лицо и сообщил парню мою фамилию, из-за чего и переменилось его отношение ко мне. Правда, я пока не очень понимал, с какой это стати легкое пренебрежение и надменность перешли сразу в панибратство, однако я уже выяснил, что Никита не так прост, как может показаться на первый взгляд. Не буду же я каждому встречному раскрывать свою фамилию, я равнодушно пожал плечами. Ты же мне тоже не назвал свою. Не думаю, что в столице найдется хоть один человек, кто меня не знает. На лице Никиты было появилась довольная улыбка, однако, наткнувшись на мой безэмоциональный взгляд, парень сменил свою радость на искреннее удивление. Что, правда не знаешь? Молча кивнул в ответ. Ну дела, также удивленно протянул Никита, после чего гордо добавил. Никита Хладов, наследник старшего рода Хладовых. Приятно познакомиться. Что, даже так не слышал? Удивление на лице парня перешло в полное недоумение. Только в общих чертах, покачал я головой. Если не ошибаюсь, то вы являетесь одним из крупнейших производителей холодного оружия в империи. На этом все. А чем ты так известен, что тебя все должны знать? Тем, что я не проиграл ни одной дуэли. Гордо выпятил грудь Никита. А на моем счету их уже более 50. Мои брови удивленно вскинулись вверх. При этом даже не из-за внушающего количества побед парня, а просто из-за слов о дуэлях. Насколько я понял из памяти Арсения, после появления пустоши любые внутренние конфликты совершенно не поощрялись властью. Оно и правильно, когда вокруг тебя глобальная опасность, внутренние мелочные разборки никому не нужны. Поэтому войны родов сразу пресекались императором, даже не успев начаться, а такие вещи как дуэли не то, чтобы совсем упразднились, однако тоже усиленно контролировались. Например, дуэли до смерти были запрещены, и каждая из них контролировалась секундантом империи, который следил за неукоснительным исполнением всех правил. Конечно, конфликты между власть имущими это искоренить не могло, однако нововведения все-таки пошли на пользу, и вместо громких и кровавых стычек разборки превратились в шпионские тихие игры. Провести диверсию, подделать документы, заказать убийцу. И вот на такие вещи император уже закрывал глаза, понимая, что полностью запретить выяснять родом отношения попросту невозможно. Так вот, возвращаясь к дуэлям, каким образом Никита смог найти себе аж полсотни противников, если на текущий момент в империи к ним такое специфическое отношение? Впечатлен, да, удовлетворенно посмотрел на меня парень. Хочешь, продемонстрирую свои навыки? Только я хотел ответить отказом, как позади нас раздался громкий сухой голос. И долго вы там ворковать собрались? Две проблемы на мою голову, и уже спелись. Обернувшись, я увидел одиноко стоящего Ахтара, смотрящего на нас хмурым взглядом. Мда, не очень хорошо получилось, что меня так быстро записали в компанию к явно не самому дисциплинированному Никите, но надеюсь, это не станет чем-то критичным. И да, неужели все остальные уже закончили? Посмотрев по сторонам, с удивлением обнаружил, что зал уже полностью опустел. Видимо, люди императора были заранее проинструктированы, из-за чего большая часть присутствующих сразу же покинула помещение, не растрачивая время Ахтара. Первым к гиганту подошел Никита. Естественно, содержание диалога я не слышал, однако по суровому выражению лица мужчины было видно, что он не очень рад расхлябанному поведению парня. Однако Никита не изменял себе и, простояв с минуту под хмурым взором Ахтара, небрежно кивнул и с беззаботным выражением лица направился к выходу из зала. «До завтра», — помахал он мне рукой на прощание, ответил ему тем же и повернулся в сторону командира предстоящего рейда, входя в зону действия плетения глушилки. К моему удивлению, гигант встретил меня лишь молчанием, сверля все тем же недовольным взглядом, и даже не пытался прочитать мне нотацию, которой он наградил Хладова. Немая пантомима продлилась немногим больше минуты, прежде чем Ахтар, наконец, отмер и сделал тяжелый вдох. «И на кой черт ты мне сдался?» «Этот вопрос лучше задавать императору», — пожал я плечами, понимая, что Ахтар имеет в виду. «Интересно, ему Забельский хотя бы сказал про мой дар, или гигант считает меня за обычного человека? Хотя даже если и сказал, то вряд ли в глазах опытного вояки я смогу встать в один ряд с сильнейшими одаренными империи». «Ладно», — снова тяжело вздохнул Ахтар. «По тебе расклад таков. Исходя из личного дела, которое передал мне император, тебя бы стоило определить в дозорную группу. Однако, как по мне, это почти то же самое, что отправить тебя на верную смерть. Поэтому ты будешь прикомандирован к ударному отделению, его возглавляет, как несложно догадаться, сама госпожа Эдельвейс. От меня тебе будет одна единственная задача, не путаться под ногами. В планы его величества я влезать не собираюсь, но если вдруг ты встрянешь по своей глупости, то спасать тебя никто не будет. Все понял, ага, кивнул я, про себя размышляя, что там такого понаписано в моем личном деле, раз меня хотели засунуть в разведку. Тогда свободен, подытожил Ахтар. Рекомендую сразу заглянуть в арсенал, если, конечно, не хочешь завтра с позаранку в попыхах завершать все дела. Без проблем, не стал отвергать предложение гиганта и, распрощавшись, направился в указанное место, благо оно располагалось ровно этажом ниже. В арсенале все прошло гладко и без задержек. Зашел, сказал фамилию и получил на руки большой рюкзак со шмотками и даже целых два ствола, модифицированные пистолеты и автомат, ствол каждого из которых украшал сложный узор плетений. Не пришлось даже прибегать к активации магического зрения, чтобы понять, что в руках у меня более чем серьезные игрушки. Вернувшись к себе в номер, более детально осмотрел и содержимое рюкзака. Император не скупился и порадовал более чем хорошим походным набором, качественная экипировка, также дополнительно укрепленная конструктами, фляга, охотничий нож, сухпайки, довольно внушительный набор эссенции и еще немного всякой мелочевки. Правда, из всего этого великолепия я оставил только оружие и специальный пояс с вкладышами для флаконов, с которого можно было быстро достать содержимое одним движением. Все остальное уже было выклинчено у принцессы, которая принесла почти все, что я у нее попросил. Так что укрепленный рейдерский костюм отправился в пространственное кольцо, а его место занял навороченный комбинезон с функцией хамелеона, позволяющий прекрасно маскироваться даже на пустынной местности. Перед сном успел глянуть в глобальной сети страничку про моего нового знакомца. Как оказалось, род Хладовых владел довольно специфичным аспектом, позволяющим идеально владеть любым видом оружия. Казалось бы, что в мире, где одаренные составляют основную силу, эта способность не может иметь большой силы. Однако почти сразу же после появления пустошей, Хладовым удалось где-то откопать секрет создания металла, поглощающего энергию, и уже с таким мощным козырем, позволяющим без особых затруднений противоборствовать с сильнейшими одаренными, этот не особо крупный старший род начал дерзко и уверенно пробиваться к вершине. Отсюда, кстати, скорее всего и пошел такой характер Никиты. Спесивыми Хладовы стать еще не успели, а вот какой-то простецкий дух, позволяющий плевать на этикеты и отпускать в разговоре лишнего, не успел покинуть их род. Не думаю, что кто-то еще из аристократов осмелился бы так прямо высказаться про пятую точку самой Эдельвейс. Интересно даже, как хорошо эта парочка поладит, ведь Хладов, судя по своему аспекту, тоже скорее всего был приписан к ударному отряду, а значит взаимодействие у них с Марией будет прилично, как, впрочем, и у меня. Следующим утром за 10 минут до назначенного времени я уже стоял на пятом тренировочном полигоне, который оказался расположен в самой дальней части дворца. Из себя он представлял огромный крытый ангар, устланный большими бетонными плитами. Скорее всего, здесь проводились какие-то испытания военной техники, для людей места было чересчур много. К этому моменту здесь уже собрались почти все участники, однако самого Ахтара все еще не было видно. «А ты чего так вырядился?» – раздался сбоку знакомый голос. «Ко мне, широко зевая, уже спешил Никита», который, судя по всему, нашел во мне своего собеседника. Другой причины такого повышенного интереса я пока придумать не мог. Или у тебя нет пространственных артефактов? Если надо, то могу поделиться, у меня этих побрякушек хватает. Оглядевшись по сторонам, я тут же понял, про что говорил парень. Среди всех присутствующих не было ни одного человека с рюкзаком за спиной, да и автомат на груди тоже болтался только у меня. Упс, промашка вышла. Стоило догадаться, что у одаренных настолько высоких рангов подобные вещи должны иметься в легкой доступности. Но ладно, ничего критичного. Никто кроме подошедшего Никиты пока что не обратил внимания на мой внешний вид, так что я тут же закинул все крупногабаритные вещи в пространственное кольцо. Стройся. Стоило мне закончить разбираться со своим снаряжением, как над полигоном раздался зычный голос Ахтара. Гигант выходил к нам не один, а в компании Эдельвейс, за спиной которой маячил все тот же громила подчиненный, а также его величество Николай Забельский. Несмотря на ранний час, на лице императора не было видно ни намека на сонливость. «Пришел благословить нас на дорожку, наш разношерстный отряд на удивление оперативно выстроился в ровную шеренгу, и даже безалаберный Никита пока что не спешил выкинуть очередной свой прикол. Много слов говорить не буду, вышел вперед император. Думаю, каждый из вас и без меня прекрасно понимает как важность, так и опасность предстоящей миссии. Уже на текущий момент, независимо от исхода, вы будете внесены в анналы истории как герои. Однако помните, не только империи, но и всему миру. Результат нужен только один. Забельский замолчал и медленно обвел взглядом весь строй мягкого пепла. Закончив краткую речь традиционной рейдерской присказкой, император кивнул Ахтару, и над нашими головами раздалась очередная команда. Направо. Створки огромных ворот на ближней стене ангара начали неспешно разъезжаться в стороны, открывая спрятанный за собой хищный силуэт военного самолета. Что ж, пути назад уже нет. На моем лице сама собой появилась мрачная усмешка. В этом мире останется кто-то один. Либо это будет пожиратель, либо это буду я. Глава 9. Пол под ногами мелко дрожал, показывая, что самолет преодолевает очередную турбулентность, а в меню над головой светился желтый значок ремня безопасности. Мы сидели в два ряда друг напротив друга, расположившись вдоль фюзеляжа самолета, и между нами туда-сюда сновал Ахтар, то и дело выдавая какие-то новые инструкции. Атмосфера внутри самолета была довольно напряженная, и даже Никита молча сидел с закрытыми глазами и побледневшим лицом. Как и говорил император, все прекрасно понимали, куда мы сейчас отправляемся и что нас там может поджидать, так что найти повод для радости было довольно трудно. Общее настроение отчасти передалось и мне, правда, переживал я совсем не из-за пожирателя. Сейчас в моей голове вертелась лишь одна мысль: а точно ли эта железная птичка сможет донести нас до места назначения? Дело было в том, что после появления пустоши авиасообщение, конечно, не было полностью искорено, однако количество перелетов без заграничных рейдов упало в десятки раз, и судя по натужному скрипу обшивки и глухим хлопкам откуда-то со стороны ближайшей ко мне турбины, создавалось ощущение, что самолет этот доживает уже не первую сотню лет. Единственным плюсом было несколько поддерживающих полет плетений, однако их было так мало, что в случае отказа двигателей они даже планирование не смогут обеспечить, к земле помчимся кратчайшим путем, носом вниз. И почему они только порталом не могли нас всех отправить? К счастью, задаваться этим вопросом пришлось недолго, и примерно через час мы уже приземлились в одном из имперских форпостов. Естественно, нигде не было прямо написано, что мы прибыли во владение Забельского, однако стоило только покинуть самолет и осмотреться по сторонам, как все встало на свои места. Четко организованный и структурированный аэропорт, десятки единиц бронетехники, люди в однотипной униформе, а главное, высокая бетонная стена, изобилирующая мощными защитными конструктами и тяжелым вооружением. А ведь это мы даже не отошли от посадочной полосы. Думаю, чем дальше, тем больше будет отличий от гражданских форпостов. Однако зайти вглубь города нам было не суждено. Буквально сразу к Ахтару подбежал подозрительно похожий на самого гиганта мужик, пожал тому руку, после чего повел нас в ближайший ангар, где уже поджидал транспорт. Три навороченных бронетранспортера такой же модели, как и тот, что остался у меня в Северном, и два небольших, но при этом внушительных пикапа с огромными бамперами и решетками на окнах. Вроде бы никакой спешки и тем более суматохи не было, однако не успел я опомниться, как мы уже проехали под стеной и выехали в серые просторы пустошей. На маленьком экране бортового компьютера высвечивалась мертвая каменная земля. К моему удивлению, пепел все еще не успел захватить очищенный дождем кусок территории. Можно было разглядеть лишь еле заметную серую поземку, но до былых пепельных бурей было еще очень и очень далеко. Зато вот солнце снова скрылось за пеленой беспросветных туч, да и давление пустоши как будто усилилось. Если бы не молчащая интуиция, то я, может быть, даже сказал, что какая-то тварь находится прямо рядом с нами. За исключением этой еле заметной мелочи, на которую, казалось, никто не обратил внимания, кроме меня, все было более чем гладко и даже как-то скучно. Головной отряд на пикапе передавал лишь о редких встреченных тварюшках, которых мы просто объезжали, чтобы не тратить время и энергию. Никого хоть немного серьезного на пути не попадалось. Справедливости ради стоит сказать, что так и должно было быть. Этот участок пустоши действительно опустел, и Ахтар еще в самолете сказал, что в самих мертвых землях мы вряд ли встретим какую-нибудь опасность. По всем ожиданиям, заварушка должна была начаться только в самом пробое. «А скоро у нас будет остановка», — раздался сбоку от меня скучающий голос Никиты. «В туалет хочу». По счастливой случайности нас с Хладовым посадили в один транспортер, чему я даже немного обрадовался, вероятно, что в компании этого простецкого парня ехать будет не так скучно. Вот только Мария, усевшаяся к нам в кабину в самый последний момент, оборвала все надежды на корню. «Лучше молчи», — холодным голосом ответила Никите Эдельвейс, даже не оборачиваясь в его сторону. Вот и поговорили. На самом деле, такая конспирация и правда все больше и больше начинала меня интересовать. Нам не сообщали ни маршрута следования, ни плана действий, ни даже возможности остальных членов команды. А ведь последнее очень сильно влияет на общий боевой потенциал группы. Вероятно, командир отделения и сам Ахтар и знают возможности других участников, однако этого явно недостаточно для достижения полной слаженности действий. К сожалению, эти странности так и остались для меня загадкой, и чтобы не заснуть, я переключился на другой интересующий меня вопрос. В одном из карманов моей куртки валялась целая горсть листьев гирбиуса, которые я предварительно одолжил у розового деревца со двора. Надеюсь, что садовник, заметивший неожиданно облысевшую ветвь растения, не станет трубить тревогу, потом еще какой-нибудь штраф заставит платить. Но в любом случае, занятие я себе нашел, так что довольно быстро потерял счет времени. Прикрыв глаза и запихнув руку в карман, я воздействовал аспектом на лепестки, пытаясь снова поймать то самое ощущение резонанса. И надо сказать, вполне успешно, такое чувство, что с каждой минутой я приближался к разгадке какой-то очень важной тайны. Но, к сожалению, довести дело до конца мне не дали. «Сворачиваем направо, к руинам», — затрещал из передатчика голос Ахтара. «Привал». Еще через пару минут я с наслаждением выбирался из кабины, чувствуя, как по порядкам задубевшей пятой точки снова бежит кровь. Блаженство. Жаль только, что ощущение близкого присутствия твари, отвлекающее меня с самого начала рейда, ударило с новой силой, да и молчавшая интуиция неожиданно зашевелилась. Резко прогнал все лишние мысли из головы и закрутил головой по сторонам. Тварь прямо здесь, но где? Мы остановились на окраине какой-то заброшенной деревни, перед началом городской застройки. Из четырех припарковавшихся машин постепенно выбирались люди, без единого намека на беспокойство на лицах. Один из пикапов пока что остался патрулировать округу, объезжая деревню в поисках неожиданных гостей. С виду все было тихо и спокойно, но меня так просто не обмануть. Пока что все разбредались по своим делам, украдкой сплел сканирующий конструкт, упор делая именно на то, чтобы его не смог обнаружить никто из группы. И основной причиной подобного решения сейчас была не конспирация, а одна из очень маловероятных теорий, которая все равно имела шанс на существование. Раз непосредственной опасности до сих пор не обнаружилось, то тварь скрывается среди нас. К сожалению, ни первый, ни второй, ни даже третий конструкты ничего не показали. Ни наличие рядом маскирующихся существ, ни жучков, ни странных отклонений в аурах людей. Вот только предчувствие, наоборот, с каждым мгновением ворочалось все сильнее и сильнее, и поэтому я даже не думал прекращать поиски. Нити нового плетения в очередной раз разбежались во все стороны от моих ног, чего застыл столбом. Неожиданно вывел меня из сосредоточения женский голос. «А?» Помотав головой, я увидел перед собой Марию Эдельвейс с непонятным выражением на лице. «Чего витаешь в облаках?» — повторила девушка вопрос. «Насколько я знаю, свой форпост у тебя есть, так что пустоши не должны быть для тебя в новинку. Или уже жалеешь о том, что согласился?» «Да», — начал было отвечать я, как неожиданно продолжающий работать конструкт подал сигнал. Новое плетение считывало вибрации местности, и почему-то в теле одного из бойцов не было характерной пульсации от сокращения сердечной мышцы. Но при этом прямо сейчас он ровно стоял на ногах и о чем-то переговаривался еще с двумя другими членами отряда. «Да», — снова отвлекла меня Мария, тон которой сменился на удивленно возмущенный. «Да, то есть нет», — не впопад ответил я, полностью сосредоточившись на аномалии в теле бойца. «Прошу меня простить, но сейчас я немного занят». Оставив ошарашенную Эдельвейс за спиной, я направился в сторону подозрительного мужика, который вроде как был одним из людей императора. К сожалению, интуиция требовала немедленных действий, так что пришлось закончить разговор с Марией не в самом хорошем ключе. Ладно, если это и правда не очередной необычный аспект, а скрывающаяся тварь, то Эдельвейс забудет это небольшое недоразумение и может даже расщедриться на похвалу. Естественно, приближался я неровно к подозреваемому, а к Никите, который как раз стоял буквально в 3 метрах от нужного мне бойца. Для начала надо разобраться, что к чему, иначе еще ненароком спугну потенциальную рыбку. «Что-то случилось?» – спросил у меня Хладов, откусывая добрую половину от энергетического батончика, входящего в сухпайк. По округе тут же разнеслось оглушающее чавканье. «Ага», – кивнул я, активируя очередное плетение, уже точечно направленное на нужного мне бойца. «Расскажи какую-нибудь интересную историю, а то я чуть не сдох от скуки, пока мы мариновались в этом бета-ире». «О, это я без проблем», – оживился Никита, приканчивая батончик 2-м укусом. «Значит, дело было так. Как-то раз на императорском балу я познакомился с одной мадамой, которая призналась, что забыла надеть ТР. К счастью, несомненно интересная история Хладова пролетела мимо моих ушей, и я полностью сосредоточился на основном своем занятии, считывая все новые и новые факты. И да, сомнений в том, что позади меня стоит очередная тварь, не осталось никаких. Внутри неизвестного мне бойца не осталось ни одного человеческого органа, зато чужеродных образований было полным-полно. Интересно, если я не ошибаюсь, то в бестиарии шипов Шарда не было упоминания о хоть сколько-нибудь похожем существе, что-то новенькое. Но на этом уникальные особенности твари не кончались. Помимо невероятно хорошей маскировки, примерно раз в 30 секунд прямо из темечка бывшего бойца отряда вылетал крохотный импульс серой энергии, исчезающий высоко в небе. Может быть, на территории империи это кто-нибудь и заметил, однако здесь, на фоне общей ауры пустоши, даже зная где искать, я с трудом обнаружил такую незаметную манипуляцию с энергией. И долго размышлять, что с этим делать, не стал. Интуиция все отчетливее предупреждала о надвигающихся неприятностях, о сомнении в том, зачем тварь так подставляется и отправляет какие-то сигналы в космос, рискуя маскировкой, у меня не было. Не знаю на каком этапе, но к нам подсадили живой маячок, на который прямо сейчас стягиваются другие обитатели пустоши. И первое, что я предпринял, поставил метрах в 5 над головой твари барьер, препятствующий подъему энергии куда-то высоко в небо. «Ты меня вообще слушаешь?» На этот раз меня отвлек Никита, заметивший, что его занимательная история про любовные прохождения утекает в пустоту. «Конечно», – кивнул я, одновременно думая, как объяснить Эдельвейс, почему я нахожу этого человека подозрительным. «Может, выстрелить из автомата и дело с концом?» Однако вопрос решился без моего непосредственного участия. Неожиданно я почувствовал прямую угрозу и отпрыгнул в сторону, сбивая Никиту на землю. Над моей головой пролетел черный энергетический полукруг, обдавший затылок холодом, после чего я резко вскочил на ноги, разворачиваясь в сторону противника. Судя по всему, тварь каким-то образом смогла понять, что адресат перестал получать ее сигналы, а значит маскировка была раскрыта. Ладно, так даже проще, не придется никому объяснять, как я смог понять, что у нас в отряде уже -1. Тварь, к слову, была более чем необычной. Прямо на моих глазах лицо бывшего человека распадалось на какие-то щупальца, отростки и просто куски плоти. На некоторых из них были то ли шипы, то ли странное подобие зубов, с зеленым налетом на концах. Не хотелось бы проверять на своей тушке, насколько острые эти штуковины. Такая же трансформация происходила и с остальным телом. Укрепленная одежда рвалась в клочья, ноги и руки бугрились, распадаясь на толстые бесформенные куски алой плоти. А грудная клетка взорвалась ворохом щупалец, на концах которых виднелись круглые белые шарики. Глаза что ли? К сожалению, дальше наслаждаться просмотром у меня не получилось. Остальные члены рейда, шокированные таким неожиданным происшествием, наконец-то вступили в бой. А точнее сказать, вступил в бой всего один. Не успел я моргнуть, как тварь приплющила к земле словно огромным многотонным блином. Во все стороны брызнула алая слизь, а камень вместе удара немного промялся, словно на него наступил огромный великан. Хотя почему словно? Позади этой необычной картины возвышался наш гигант, явно причастный к произошедшему с осьминожкой-переростком. Руки Ахатара были вытянуты в сторону твари, кончики пальцев согнуты, а на обычно хмуром лице застыло печальное выражение. Значит, гравитация? Очень даже неплохо. Что произошло? Откуда-то сзади раздался громкий голос Марии. «Сик больше не с нами», безэмоционально произнес гигант, и судя по всему, уже довольно продолжительное время. Но как и когда, Эдельвейс довольно быстро поняла, что случилось, взглянув на куски одежды, местами все еще оставшиеся на подрагивающих конечностях твари. Не знаю, покачал головой Ахтар. «Но сейчас меня больше интересует другое. Почему она так неожиданно раскрыла себя? В чем смысл?» Рука гиганта потянулась к рации в нагрудном кармане. «Орел, у вас там все чисто?» «Так точно, командир», сразу же затрещала рация. «Возвращайтесь назад, мы сворачиваемся». После гигант обратился уже к нам. «Пострадавшие есть, к счастью, даже парочка стоящих ближе всех к твари бойцов успела среагировать, так что все отделались лишь легким испугом. Правда, еще бы они не успели, тогда бы я совсем разочаровался в местных высокоранговых одаренных. Тогда выдвигаемся, готовность 1 минута». Ровно через 60 секунд мы уже сидели по своим местам, а еще минут через 5 езды картина происходящего немного прояснилась. «Командир, есть новости», на груди у Эдельвайс затрещала рация. «Моя птичка кое-что засекла. Показывай», тут же среагировал Ахтар. Спустя мгновение на экране бортового компьютера появилась картинка, показывающая пустоши сверху. Ощущение было, словно съемку ведут с дрона или квадрокоптера, однако из-за помех это не представлялось возможным. Скорее всего, кто-то из разведчиков использовал какой-то специфичный конструкт. Картинка на мониторе показывала то самое место у развалин, с которого мы отбыли несколько минут назад, а точнее то, что от него осталось. Наверное, спяток гигантских червей, собратьев уже виденного мною в Академии, буквально аннигилировали и без того разрушенное поселение, поглотив в своих бездонных недрах большую часть городской застройки. Прямо сейчас их извивающиеся тела бесцельно бороздили пустое пространство, поднимая в небо клубы пыли. И судя по всему, именно об их визите меня предупреждала интуиция. Мне кажется, или в бестиарии было написано, что эти червячки – сугубо одиночные существа. Пустоши явно перестали играть по правилам, а пожиратель уже давным-давно знает, что к нему едут гости. Но в любом случае, опасность осталась позади, и наша колонна лишь прибавила к скорости. К моему удивлению, на этом происшествии наши приключения закончились, толком не успев начаться. Ахтар скомандовал принять всем тонизирующую эссенцию, и следующие 1,5 суток мы бороздили пустоши почти что в спортрежиме, лишь несколько раз сделав короткие остановки. И к вечеру следующего дня на горизонте уже показалась почти что конечная цель нашего пути. Город Ритех и возвышающаяся в его центре башня созерцания, за которой где-то и должен был находиться тот самый необычный пробой. Пробой, ведущий прямо в логово пожирателя. Глава 10. Наша колонна медленно заползала в город, скрываясь от вездесущего взгляда пустоши среди разрушенных зданий. Пустые глазницы окон и обшарпанные бетонные стены нескончаемой чередой мелькали на экране бортового компьютера. И вместе с этим башня созерцания, возвышающаяся над городом словно гигантский смотритель, продолжала увеличиваться в размерах. Насколько я понимаю, именно она и являлась промежуточной целью нашего длительного марафона. Соваться в пробой к пожирателю вот так сразу, не отдохнув, банальное самоубийство, и я надеюсь, что все эти непонятные игры в конспирацию не заставят Ахтара приказать нам заправиться еще одной тонизирующей эссенцией и не вылезая из кабин запрыгнуть в логово к повелителю пустошей. Но что-то мне подсказывает, что привал все-таки состоится, и, вполне вероятно, именно на нем нам приоткроют завесу тайны над миссией. «Не пугайтесь», – неожиданно зашипел в рации голос нашего командира. «Нас уже встречают». Не успел я осознать, что Ахтар имеет в виду, как однотонная картинка на экране сменилась, открыв взгляду огромную пустую площадь, в центре которой стояла башня созерцания. Но привлекло мое внимание не это, а несколько потрепанных бронемашин и человеческие фигурки, видневшиеся у подножия громадного сооружения. Следом за этим в голове тут же вспомнились слова императора, которые он говорил еще во время самого первого собрания. Тогда Забельский вскользь упомянул, что островное государство тоже примет участие в предстоящей операции, и судя по всему, сейчас перед нами были именно они. Ну наконец-то, стоило нашему бронетранспортеру остановиться, как Никита, больше всех страдавший от скуки во время рейда, тут же бросился к выходу наружу. Эдельвайс бросила на Хладова недовольный взгляд, однако ничего не сказала, молча провожая взглядом пятую точку аристократа, протискивающуюся сквозь люк на потолке кабины. Спустя минуту через него пролез и я, с наслаждением вдыхая свежий воздух. «Стройся!» Тут же раздался громкий голос Ахтара, не позволяя нам прохлаждаться. Оперативно заняв свое место в шеренге, я, наконец, осмотрелся. Наши машины расположились у самого подножия башни созерцания, которая вживую оказалась в разы больше, чем выглядела на экране компьютера. Огромные черные блоки из неизвестного мне материала, из которых, словно из кирпичей, и была собрана эта махина, в высоту были более 2 метров, а вершина башни терялась где-то в сером небе. Эдакий небоскреб, который смотрелся довольно чужеродно на фоне хоть и разрушенного, но в прошлом современного города. И кстати о разрушениях, в противовес всем остальным зданиям в городе, от которых остались лишь бетонные остовы с торчащими кусками металлоконструкций, башня созерцания была почти не тронута. Местами встречались некоторые потертости и трещины, местами даже небольшие разрушения в виде парочки выпавших кирпичей, на месте которых зияли прямоугольные дыры с ровными краями. На этом все. Думаю, что можно даже отыскать несколько ракурсов, с которых башня будет выглядеть абсолютно целой и невредимой. Но стоило мне активировать магическое зрение, как картина стала еще более интересной. Вокруг постройки ярко прослеживался повышенный энергетический фон. Надо будет не забыть спросить у кого-нибудь, откуда взялась эта черная башня и для чего она вообще использовалась. Ни о чем похожем в других городах империи я не слышал, однако что-то мне подсказывает, что вряд ли эта штука была просто раритетом, оставшимся с древних времен. Закончив осматривать башню, я, наконец, опустил взгляд вниз, фокусируя внимание на группе людей островного государства. Пока я был погружен в свои мысли, к ним уже успел подойти Ахтар, который прямо сейчас о чем-то переговаривал с болезненно выглядящим длиннобородым старцем, будто доживающим последние минуты своей жизни. Создавалось впечатление, что этого дряхлого дедка может сдуть случайный порыв ветра, однако несмотря на это, было видно, что наш гигант будто немного робеет перед этой полумумией. Может, это какая-то невероятно известная в высоких кругах личность? Ладно, узнаю об этом позже. На таинственном старце странности не кончались, про остальных чужеземцев тоже было что сказать. Во-первых, в глаза сразу бросался их внешний вид. Все как один загорелые, сухие, поджарые, с острыми скулами и короткими волосами, даже у девушек. Ни одного хоть немного накачанного человека я отыскать не мог, и Ахтар смотрелся на фоне остальных как гигант, попавший в королевство полуросликов. Помимо этого, в неприятную сторону удивляла экипировка людей островов. Вся одежда была разных фасонов, ни намека на броню или хотя бы разгрузочные жилеты, в карманы которых можно было бы запихнуть десятки вещей первой необходимости. Я, конечно, понимаю, что у людей моря свои понятия о методах ведения боя, однако чтобы все было настолько плохо. Про технику, на которой они приехали, я вообще молчу. Даже обычный улучшенный пикап какой-нибудь группы свободных рейдеров выглядел лучше, чем эта рухлядь. Хотя тут удивляться не стоило, откуда морскому народу вообще взять наземный транспорт. Ну и последнее, за что зацепился мой взгляд, это состав островной группы. Мужчин и женщин было примерно поровну, в то время как у нас из прекрасного пола была только Дильвайс да 2 бабульки, с которыми я не перекинулся даже парой слов, да и возможности такой не представлялось. Ахтар будто специально не позволял нам общаться. Хотя почему будто? Эту сомнительную и откровенно непонятную конспирацию все еще никто не отменял. Тем временем гигант, наконец, закончил разговаривать со стариком, и они оба направились в нашу сторону, остановившись за несколько метров перед строем. Ахтар не спешил что-то объяснять и застыл молчаливой статуей, а вот хлипкий дедок, наоборот, направился к Эдельвайс, стоящий в самом начале, и принялся буравить ее странным взглядом. Этот процесс продлился буквально несколько секунд, после чего старик перешел к следующему человеку, и я тут же активировал магическое зрение, пытаясь выяснить, что происходит. К сожалению, почти безуспешно, дедок не пользовался плетениями, а применял аспект, о принципе действия которого я мог лишь догадываться. Наконец, очередь дошла и до моей персоны. Остановившись напротив, старик вперил в меня свои серые глаза, и спустя секунду я почувствовал, как по телу пробежался еле заметный холодок. Как я и думал, воздействие было очень похоже на сканирующий конструкт. Вот только зачем? Неужели в империи не было своего одаренного, который смог бы обнаружить маскировку или что там у нас хотят найти? Хотя одна тварь к нам все-таки каким-то образом пробралась. Пока я думал, дедок уже закончился мной и перешел к хладову, стоящим по левую руку. К счастью, процесс шел довольно быстро, и буквально через минуту старик вернулся к Ахтару. «Все в порядке?» «Да», — кивнул старик. «Тогда позвольте, Задал Ахтар непонятный вопрос. «Я объясню своим людям, что все-таки происходит». «Конечно», — старик вытянул ладонь, и спустя мгновение на ней появился небольшой белый сгусток, который гигант осторожно подцепил двумя пальцами. Сгусток тут же немного растянулся и стал похож на слизня со странными присосками-наростами по всему своему каплевидному телу. «Какой-то паразит. Это, гмят», — Ахтар поднял белый сгусток над головой, чтобы все смогли его как следует рассмотреть, а точнее, уже его труп. Одна из новых тварей пустоши, которую сразу отнесли в раздел наиболее опасных. Не смотрите на такой невзрачный внешний вид, сила этой твари совсем не в боевых навыках. Достаточно этому маленькому монстру попасть внутрь вашего тела, например через рот, нос или даже ушные каналы, как вас уже не спасти. Для того, чтобы взять ваш мозг под контроль, ему потребуется меньше минуты, а уже через час от вас остается лишь одна оболочка. Невероятно правдоподобная, буквально неотличимая, но все же оболочка. Эта тварь поедает все ваши внутренние органы, обеспечивая себе ресурсы для существования, а вместо них создает себе уже новое тело. При этом маскировка настолько хороша, что почти все известные в империи сканирующие плетения оказались бессильны перед гмятами, и даже опытному лекарю почти невозможно разоблачить эту тварь. «Неужели Сик?» – задал почти что риторический вопрос кто-то из шеренги. «Да», – кивнул головой Ахтар, подтверждая, что именно эта тварь и была убийцей нашего бойца. «Пустоши чудовищно быстро адаптируются и развиваются, и гмяты – тому подтверждение. И как вы теперь можете понять, именно из-за опасения подобных лазутчиков вся наша миссия до текущего момента проходила несколько сумбурно. Не знаю, почему захватившийся гагмиат так рано выдал себя, однако еще бы несколько минут промедления, и нас бы ждали серьезные потери. Но как нам тогда вообще обмениваться информацией, если всегда есть риск наткнуться на такое?» – подал голос Хладов, аж передернувшись от отвращения. «К счастью, теперь с нами присутствует уважаемый Ингар», – Ахтар мотнул головой в сторону старика. «Благодаря своему аспекту Ингар может без проблем вычислять этих тварей. Кстати, именно от него император и узнал о существовании гмятов, и именно поэтому были приняты все эти меры предосторожности. А что тогда мешает тварям взять под контроль самого императора?» Хладов задумчиво почесал затылок. «Раз в империи они почти неуловимы, то никто и не сможет заметить подмену, а потом уже будет поздно. Пока что не все так плохо», на этот раз в разговор вступил старик с необычным именем. В голосе Ингара слышался еле заметный акцент, однако речь была более чем понятна. «Насколько нам удалось выяснить, гмяты не могут долго находиться вне пустоши, а также довольно сложны в производстве. В противном случае каждый второй человек, вернувшийся с серых земель, обзаводился бы подобным подарком, однако на нашей стороне было зарегистрировано всего 3 подобных случая». «Ну хоть что-то хорошее», – буркнул Хладов, судя по всему, довольно сильно впечатленный появлением настолько необычной твари. «Отставить разговоры», — хмуро посмотрел на него Ахтар. «Уже вечер, а нас еще ждет много дел. Пришло время узнать возможности друг друга, познакомиться с островным отрядом, а также более предметно понять, кто и за что будет отвечать. Сейчас разбиваем лагерь, Шитан покажет вам место». На этих словах от группки островных людей, все это время молчаливо наблюдающих за нами, отделился довольно молодой парень с лысой черепушкой бронзового цвета, явно привыкший к палящим солнечным лучам. «Мария, Ден и Тирс, попрошу вас остаться», — назвал гигант, насколько я понимаю, 3 командиров отделений, после чего все неназванные отправились за Шитаном, уверенно двигающимся ко входу в башню созерцания. «Как я понимаю, на ночь мы должны были остановиться именно там. В случае ночной атаки твари, обороняться будет гораздо удобнее, чем на открытой площади». К моему удивлению, входа в башню не было. Точнее, спроектированного входа, внутрь мы зашли как раз через одну из немногочисленных дыр в стенах, после чего перед нами предстало самое сердце этого таинственного сооружения. «Скукота», — разочарованно протянул Никита, осматриваясь по сторонам. «Угу», — непроизвольно поддакнул ему в ответ. «Не знаю, что именно я ожидал тут увидеть, однако точно не пустое круглое помещение, в котором почти не было света. Круглое основание башни было девственно чисто. Тут не было ни то, что стен, разделяющих первый этаж на помещение, отсутствовали даже колонны, поддерживающие нависающий над головой потолок. А с учетом того, что диаметр основания был внушительный, метров так 20-30, надежности это совершенно не добавляло. «Будет не очень-то весело, если наша миссия провалится не из-за атаки твари, а из-за того, что все перекрытия возьмут да рухнут нам на голову. И сколько тут вообще этажей? К сожалению, лестница наверх тоже отсутствовала, зато осталась дыра в потолке, говорящая о том, что когда-то подъем наверх все же был. Расстояние до второго этажа было 7 метров в высоту, на размеры неведомые создатели башни явно не скупились. Что ж, предположу, что 10 этажей тут будет. Надо обязательно глянуть, что находится выше. Интуиция подсказывает, что башня вряд ли успела раскрыть все свои секреты редким гостям. «Слушай, а ты случайно не знаешь, зачем вообще эту махину построили?» — обратился я к стоящему рядом Хладову. «Совсем немного», — покачал головой Никита. «Вроде есть какая-то легенда про орден магов, который обосновался прямо на подземном источнике. Именно магов, одаренными они себя никогда не называли. Источник был непростой, из него появлялась напитанная энергией вода, благодаря чему члены ордена имели гигантский запас сил, но вне своей обители были довольно слабы. Из-за этого они вели исключительно затворнический образ жизни, редко покидали башню, и про них мало что известно.